Казалось, одна мысль особенно неотвязно преследовала его. Время от времени он повторял, точно оправдываясь перед собой: «Я исполнил свой долг». Более чем когда-либо он был убежден, что избрал в искусстве единственно правильную дорогу. Конечно, в силу обстоятельств, препятствий, которые ему пришлось преодолеть, созданное им лишь относительно удачно. Но зато он не сомневался, что его более чем 20-летняя борьба была не только полезна, но и необходима. Пусть от моих произведений ничего не останется, но останется воспоминание о художнике, который освободил живопись от былых академических изъянов и от изъянов символистских. В сентябре Гоген написал большую статью «Россказни Мазилы», в которой излил свой подспудный гнев, но которая заканчивается торжествующей нотой. Эту статью он отправил Фонтена, чтобы тот передал ее в «Меркюр де Франс». Не называя себя, Гоген показывает в ней значение того, что он совершил. Как он написал в октябре Манфреду, он хотел утвердить право на любую смелость. Отныне искусство не должно быть ничем стеснено. Огромные, безграничные возможности открыты перед художниками в будущем. Перечисляя в конце статьи художников, которые вместе с ним способствовали живописному возрождению только что истекшего столетия, от Мане до Ван Гога, от Писсаро, это был один из моих учителей, я этого не отрицаю, до Сезанна и Тулуз-Лотрека, Гоген восклицал: «Мне кажется, это должно вполне утешить нас в потере двух провинций, потому что тут мы покорили всю Европу и, главное, в последнее время утвердили свободу пластических искусств». Речь, несомненно, идет об Эльзасе и Лотарингии, которые Франция после поражения 1870 года вынуждена была отдать Германии. Теперь Гоген вообще чаще брал в руки перо, чем кисть. В декабре, измученный своей экземой, он вообще почти перестал подходить к мольберту. Страдая бессонницей, он по ночам писал. Он работал над книгой со сборником разнородных заметок «Прежде и потом». Передав не прямо, а через третьи лица рукопись «Дух современности и католицизм» епископу Мартену, он получил от него в ответ толстый том истории церкви и теперь пытался опровергнуть этот труд по многим пунктам. И одновременно, само собой разумеется, он продолжал бороться за права туземцев. 15 октября на Маркизский архипелаг, на борту канонерки «Усердная», в инспекционных целях прибыл губернатор французских поселений в океане Эдуард Пети. Гоген от имени туземцев направил ему письмо, содержавшее требования и протесты. Он требовал, например, предоставить жителям Маркизских островов право пить, какое предоставлено неграм и китайцам. Возражал против злоупотребления протоколами в несметном количестве, составляемыми жандармерией. Но губернатор Пети, которого сопровождал прокурор Шарлье, одна из жертв осы улыбки, отнесся к этому ходатайству с полным пренебрежением. Проходя сержантом Шарпье мимо дома Гогена, он заявил: «Вы ведь знаете, что это отъявленный негодяй». Губернатор приложил все старания, чтобы избежать общения с населением. Он ограничился только официальными визитами в жандармерию и епископство. Так, во всяком случае, считал Гоген, и это совершенно вывело его из себя. После отъезда Пети в ноябре он отправил ему резкое письмо, в котором ядовито критиковал его равнодушие: «Мы не конюхи с вашей конюшни», и подробно перечислял то, что губернатору довелось бы узнать, если бы он соизволил сбросить с себя свою спесь. Гоген предупреждал его, что взбудоражит общественное мнение в метрополии. И в самом деле художник отправил копию своего письма редактору «Меркюр де Франс», специализировавшемуся по колониальным вопросам, чтобы тот привлек внимание общественности к жестоким фантазиям глупой администрации. В ту пору редактор «Меркюр» не придал значения этому сообщению. но 2 года спустя после смерти Гогена опубликовал это письмо на страницах журнала в отделе «Разум».